«Смотрите, какой-то жук. Значит, здесь есть животные». Он покосился на него без всякого интереса. «Угу, мы знаем. Та группа тоже нашла жуков. Я слышал только малую часть записи, переданной доктором Эйлин. Со вздохом посадил я маленькое зеленое существо обратно на лист и повернулся, чтобы объяснить Патрику причины своего неведения. Он исчез. Я видел, куда он пошел. По нескольким примятым стеблям. Я сделал 3 шага в сторону и неожиданно наткнулся на него. Да, потеряться в этом мире ничего не стоит. Мне, во всяком случае. Остальные, похоже, не испытывали таких затруднений. Патрик знал, куда идет. И, судя по шуму справа и слева, остальные тоже двигались в том же направлении. Шин Вилгус ругнулся, угодив во что-то черное и колючее. Роберт Дунан, отличавшийся самыми плохими легкими, задыхался и хрипел где-то перед ним. «Сколько еще переться, черт подери!» — возмущался он. «Мне казалось, ты говорил... Ага, слава богу!» Еще несколько шагов, и я понял этот загадочный комментарий. Неожиданно я вывалился из ало-зеленых джунглей на поляну, растительность на которой была мне всего по колено. Дэнни Шейкер и Роберт Дунан были уже там. Я даже не оглянулся на них, потому что рядом с ними стояла доктор Эйлин. Я обрадовался как никогда. Наверное, это было заметно со стороны, так как когда я бросился к ней, она странно посмотрела на меня. «Что хорошего скажешь, Джей?» Похоже, она не очень интересовалась моим ответом. Я был рад оказаться рядом с ней, но она моих чувств почему-то не разделяла. Не дожидаясь моего ответа, она повернулась к Дэнни Шейкеру. «В чем дело, капитан? Вы не говорили, что возьмете с собой Джея? Я не уверена, что это место безопасно». «Безопаснее, чем на борту Кухулина, пока меня там нет, уверяю вас. Вы же знаете мою команду, доктор. Они все скромные трудяги, но малость грубоваты и терпеть не могут шпионов. Мне очень жаль говорить вам это, но мои люди уверены, что Джей их подслушивал, прячась в вентиляции». «Какая чушь! Он что, пробирался по вентиляции?» «Уверена, ничего подобного он в жизни не делал». Доктор Эйрин повернулась ко мне. «Правда, Джей?» «Ну, делал. Только все было не так. Я слышал, что они говорили о женщинах». «Интересно, а когда это космолетчики говорят о чем-то другом?» Шейкер махнул в сторону четверки своих людей, что переминались с ноги на ногу в нескольких шагах от нас. Потом подошел поближе к Эйлин и понизил голос. «Буду откровенным с вами, доктор, даже если вы и не верите мне. В космосе трудно соблюдать интимность, так что слежка за друзьями по экипажу — один из самых серьезных проступков. Но я не... Помолчи, Джей!» Доктор Эйлин даже не посмотрела на меня. «Они считают, что ты шпионил», — произнес Дэнни Шейкер. «И это главное. Их разговоры после того, как они нашли Джея в вентиляции, они звучали недобро. Но это же вы, Джей!» «Бесполезно. Ему она верила больше. Некоторые даже предлагали устроить ему прогулку в космос, без скафандра». Шейкер покачал головой. «Я с трудом контролировал свою команду. Да Джей и сам может все рассказать. И мне было бы не по себе оставить его на борту. Я привез его сюда для его же безопасности». «Бред какой-то. Но странное дело. Я и сам почти поверил в то, что говорил Дэнни Шейкер, а доктор Эйлин и подавно». Она вздохнула и покачала головой. «Я уверена, Джей, что ты не хотел никого обидеть, но надо было подумать, прежде чем делать такое. Что теперь, капитан?» «Маленькая передышка. Я полагаю, команда быстро устроится. Даже лучше побыть здесь день или два. И если вы не против, я попросил бы вас еще об одном одолжении. Все, что угодно в разумных пределах. Это касается моих людей. Отчасти их плохое настроение объясняется причинами, не имеющими ничего общего с подслушиванием. Джей был прав. Они действительно говорили о женщинах. Им и в голову втемяшилась дурацкая мысль о том, что именно из-за женщин вы сюда и прибыли. Мысль более чем дурацкая. Она просто сумасшедшая. Я знаю, но откуда-то по кораблю проползли слухи, что этот мир заселен женщинами, живыми, молодыми. Я здесь ни при чем. У вашей команды действительно сумасшедшие идеи, капитан. Возможно. Но от нашего с вами пожелания они вряд ли изменятся. Поэтому я и прошу об одолжении. Не разрешите ли вы нескольким моим людям поискать здесь день или два? Они ничего не найдут, вернутся и расскажут товарищам то, что видели собственными глазами, и то, что от них ничего не скрывалось. После этого вы и ваши ученые сможете продолжать исследование сколько вам будет угодно. Судя по тому, как идут дела, это не займет больше часа. Вне всякого сомнения, это искусственный мир. Но мы не нашли ничего, ничего подтверждающего, что это когда-то была база сверхскорости или имела к ней какое-то отношение. Доктор Эйлин фыркнула. «Знаете, когда вы сказали, что прилетаете, я уже подумывала о возвращении на Кухулин, чтобы посидеть там и обдумать сложившуюся ситуацию». «Замечательно, так и сделаем. К тому же команда будет знать, что вы не хотите отвлечь их от чего-либо. Минуточку. Уолтер Гамильтон говорит, что хотел бы остаться здесь даже в случае, если остальные вернутся на корабль». Пусть это не база сверхскорости, но биосфера здесь и впрямь уникальна. Гамильтон хочет изучить ее. Пусть себе изучает на здоровье, доктор. До тех пор, пока он не будет пытаться советовать моим людям, куда им идти, а куда нет. Я скажу им, чтобы они ему не мешали. Тогда я передам Джиму Свифту и Дункану, чтобы они собирались. Они и так уже в катере. Она махнула рукой в сторону зарослей. Ее рост тоже не позволял ей видеть поверх растительности. «А я?» — спросил я. «Ты тоже можешь...» Тут доктор Эйлин замолчала и вопросительно посмотрела на Дэнни Шейкера. «Не самая удачная мысль», — он мотнул головой. «Без меня на Кухулине или даже со мной? Именно поэтому я привез его сюда». «Джей, лучше оставаться здесь. Не беспокойтесь, доктор. Эти люди — отборные члены экипажа. С нами он будет в безопасности, клянусь вам моей жизнью». «А что будет с моей жизнью?» — хотелось крикнуть мне, но я промолчал. «Все равно это было бы бесполезно. Доктор Эйлин уверена, что на борту Кухулина я осрамился, и что Дэнни Шейкер действительно заботится о моей безопасности». Она пошла по узкой, едва видной тропинке, и я готов был броситься следом за ней. Я хотел хоть парой слов поведать ей правду, но уже рванувшись с места, я сообразил еще одну вещь. Допустим, она поверит всему, что я скажу. Пусть у самого Дэнни Шейкера нет с собой оружия. Все его спутники вооружены. Он говорит, что у группы доктора Эйлин тоже есть пистолеты и ножи. Но у нее самой их не было видно. Стоит только Дэнни Шейкеру захотеть, и по его приказу четверо его людей, отборные, для чего еще можно отобрать Шина Вилгуса или Джо Мунра, кроме как для грязной работы, убьют меня, доктора Эйлин и всех остальных. Нельзя назвать веселыми мысли, приходившие мне в голову, когда я вслепую продирался через заросли, цеплявшие меня на ходу, а за мной шли люди, которые с превеликой радостью вышвырнули бы меня через шлюз в открытый космос. И те, что роились у меня в голове спустя 10 минут, были не намного веселее. Я стоял с Уолтером Гамильтоном и Дэнни Шейкером и смотрел, как грузовой катер отрывается от земли, взмывает к почти невидимой отсюда оболочке, окружающей Пэддину удачу, и бесшумно исчезает, унося с собой на борту доктора Эйлин, Джима Свифта, дядю Дункана. Я сделал еще одну попытку поговорить с доктором, но она даже не стала слушать. И когда катер скрылся из вида, неуютное ощущение сменилось цепенящим ужасом. Даже сейчас мне не хочется вспоминать об этом.